Глава 20. Далее я стал подводить итоги собрания и зачитал для присутствующих список требуемых поселенцами строений. Итак, мы сегодня услышали, что в поселении есть нужда в таких зданиях: тележный двор, амбар для содержания корма для лошадей, постоялый двор, таверна, ткацкий цех, швейный цех, сушка для древесины, мебельный цех, дополнительный склад, корабельный цех и продуктовая лавка. Ну и раз уж мы хотим построить амбар для муки, то следует также построить ветряную мельницу для помола зерна в муку. А также было бы правильно построить пекарню, чтобы эту муку превратить в хлеб, булки, пироги и медовые пряники. Алевтина и многие другие мечтательно закатили губу. А я продолжил подводить итоги. А также в планах имеется котельная, частично обогревающая воду от домны, для отопления всего поселка сразу. Итого, нам следует построить 14 строений разного назначения. Собравшиеся руководители поселка приуныли, поскольку каждый втайне мечтал получить то, чего больше всего хотелось ему лично, и жить, расслабив конечности, припеваючи. Я решил их немного ободрить. «Эй, что это с вами? У нас уже так или иначе построено или уже строится 27 зданий. Еще 14 зданий для нас — это всего-навсего треть. И учтите, что теперь нас гораздо больше. Я уверен, что мы справимся с этим играючи». «Верно, староста говорит», — поддержал меня Павел. «Я еще помню, как он почти год назад был никому неизвестным плотником, который не имел даже собственного дома. А посмотрите на него теперь». После этого я огорчил всех, пролив свет на наше финансовое положение. До сих пор нам удавалось вовремя и в полном объеме выплачивать жалования и пенсии. Но теперь интенсивный рост поселения, развитие инфраструктуры поселения, а также подготовка к зиме подорвали наш бюджет. Я увидел ошалелые лица и осознал, что меня полностью понимает только Василий, мой земляк. Я тяжело вздохнул и повторил все для собравшихся людей в более доступной форме. «Я говорю, что мы слишком быстро растем в числе, а также много денег тратим на то, чтобы жить хорошо и качественно. Кроме того, нам приходится тратить много денег на подготовку к зиме. И если мы в ближайшем будущем не станем производить больше товаров, продавать больше товаров, то выплаты жалования прекратятся. Это понятно?» «Так бы сразу и сказал», — заявил Спиридон. «Кроме того, наше поселение нуждается в новых руководителях, а наше развитие требует перехода от общинного управления на новый жизненный уклад, в котором есть место для личностного роста». «Поясни-ка, Игорь», — остановил меня Светозар. «А то я ничего не пойму, что это за уклад новый?» «Я говорю, что больше мне не следует полагаться на то, что я лично смогу контролировать добросовестность каждого работника. А в будущем, когда игва станет еще больше, то контролировать этот процесс не сможем даже мы все вместе взятые. Нужны новые принципы поощрения и контроля, которые повысят качество и количество работ в зависимости от того, насколько человек хочет трудиться и зарабатывать». «Как-то ты все сложно объясняешь, мастер», — влез расстроенный Григорий. «Да куда уж проще», — вступился за меня мой земляк. «Староста вам прямым текстом говорит, что мы должны переходить на самообеспечение и денежную мотивацию трудовых отношений с максимальным делегированием контроля в руки покупателя. Понятно?» Собравшиеся руководители дружно вздохнули от разочарования. Теперь все стало еще сложнее. Обстановку разрядила Алевтина. «Ты, мастер Игорь, продолжай, а уж мы потом во всем разберемся». «В связи с тем, что я уже озвучил, сегодня же я ввожу понятие руководителей разных рангов. Соответственно, этому будут приопределены размеры жалования. Простейшим рангом будет младший руководитель. К ним относятся бригадиры и сержанты, а также другие мелкие руководители. Плюс к ним относятся мастера, которые имеют в своем подчинении два и более ученика. Понятно?» «Ишь ты!» – прокомментировал Федор. «Младшие руководители. О как!» «Далее следует ранг старшие руководители. К ним относятся руководители цехов, отдельных самостоятельных предприятий, учителя, торговцы, полусотник, а также старшие мастера, которые имеют в своем подчинении два и более мастера. Это понятно?» «Ага», — сказал радостный Федор. Его настроение резко улучшилось. Я, значится, старший руководитель. О как! Также имеется ранг главных руководителей. Это люди, которые отвечают за целое направление деятельности поселка и имеют в своем подчинении не менее двух старших руководителей. К ним относятся главный руководитель школы, главный врач, главный конюх, главный шахтер, главный кузнец, комендант, главный торговец, главный каменщик, главный охотник, главный повар и так далее. Ясно? Ишь ты! Счастью Федора не было предела. Я как своей Пелагее скажу, что я теперь главный конюх, так она меня расцелует. Твоя Пелагея подобреет только тогда, когда ее тело в половину тоньше станет, засмеялся Семен. А чтобы она тебя косой расцеловала, так то надо в гроб лечь и лоб подставить. Все рассмеялись, но Федор не обиделся и ответил. А ты, Семен, лучше завидуй молча. Ага, зависть у Семена такая, сообщил со смехом Павел. Что ты можешь за свою Пелагею быть спокоен? Не станет Семен подбираться к чужому счастью, а то это счастье еще в голову ударит. Да, ударить может, согласился Федор, потирая затылок. Минимум черпаком. Когда все отсмеялись, я продолжил описание нововведений. К наивысшим рангам теперь относятся должности главного инженера и старосты. Все заместители руководителей любого ранга будут получать на треть больше жалования, чем жалование предыдущего ранга. Ученики будут получать жалование в половину жалования мастеров, которые их обучают. Изменения в размерах жалования произойдут уже после выплаты предыдущего жалования. Я заметил удовлетворение на лицах собравшихся людей и добавил горькую пилюлю. Но каждый ранг руководителя требует сдачи более сложного экзамена, чем тот, который вы сдали недавно. К примеру, для получения ранга заместитель младшего руководителя надо сдать экзамен по чтению и письму. Для получения или подтверждения ранга младшего руководителя следует сдать экзамен по арифметике. Для получения ранга старшего руководителя надо сдать экзамен по естествознанию и математике. Для получения или подтверждения ранга главного руководителя требуется сдать экзамен у главного инженера. Это если ты работник производственной сферы. А у меня будете сдавать экзамен в том случае, если вы работники вспомогательных служб, военного или торгового дела. Люди загалдели, чувствуя, как их большие заработки откладываются, а количество обучения увеличивается. Федор приуныл. «В гробу я видел такое повышение», — громко пробурчал Федор. Я ему сочувствовал, поскольку первый класс он окончил с большим трудом. «Вот там тебе и расцелует твоя Пелагея», — поддел его Васька. В ответ на это все заржали. Даже сам Федор улыбнулся своим щербатым ртом. «Далее!» — я повысил голос, чтобы присутствующие успокоились. «Каждый желающий теперь сможет приобрести себе участок для собственного дома, а также участок для собственной мастерской, если на такое строение сможет получить разрешение в управе». Я развернул генеральный план поселения, который мы долгое время разрабатывали вместе с Васькой, обозначил на нем 14 новых зданий и продемонстрировал его всем желающим. На нем наша игва была поделена на участки. 1000 шагов вдоль реки, 1000 шагов от реки до поля на востоке. Каждые 50 шагов располагались участки. 20 участков по вертикали и 20 по горизонтали. Все участки заштрихованы по-разному. Примерно 9-ю часть составлял административный центр игвы. Тут уже были построены администрация, школа, арсенал, а также тут строились казармы. Административный центр занимал, естественно, центральную часть поселения. Южнее центральной части поселения находилась коммерческая торговая зона. Тут располагались торговая лавка Митрофана, конюшня, столовая с кухней и общинные дома. Планировались или строились баня, больница, пекарня, торговая лавка Лидии, таверна и постоялый двор. Севернее административного центра располагался военный комплекс, стрельбище и плац. Другие места в этой военной зоне были свободны. Между всеми тремя зонами, военной, административной и коммерческой, были проложены каменные дороги. Между этими тремя кварталами и рекой располагалась промышленная зона. Тут у нас находились склады, лесопилка, причал, обрабатывающий цех, домна, кузня, литейный цех, сборочный цех и амбар. Строились или планировались такие здания: склад, корабельный цех, сушка, мебельный цех, котельная, тележный двор, ветряная мельница для помола зерна, амбар для хранения корма для лошадей, ткацкий цех и швейный цех. Множество участков также пустовало, дороги были в основном грунтовые, кроме той, что вела к домне. Вся промышленная зона была окрашена в серый цвет. Между ней и тремя соседними зонами, с севера на юг, проходила главная дорога, выложенная камнем. На восточной трети генерального плана располагалась зона частной застройки. Между этой зоной и другими зонами также проходила главная дорога, которая шла с севера на юг. Она также была каменной. Объяснив это все в деталях собравшимся людям, я добавил: каждому, кто пожелает купить участок под застройку в зоне для частной застройки, надо иметь в виду, что стоимость участка будет зависеть от того, насколько этот участок будет приближен к центральной части Игвы. Частная зона поделена на четыре части. Первая, наименьшая ее часть, расположена ближе всего к центральной части поселка. Вторая была побольше и чуть подальше первой части. Третья, самая большая часть поселка, находилась еще дальше. Ну а четвертая часть, соответственно, находилась дальше всего от центра и в то же время располагалась у самого края поселка. Поэтому цены на землю отличаются. За участок в четвертой зоне надо будет выложить 2 серебрушки. За участок в третьей – 4 серебрушки. За участок во второй – уже 8 серебрушек. А в первой – все 16 серебрушек. Налоги также будут отличаться пропорционально, поэтому нет смысла рабочему копить деньги, чтобы поселиться в богатом районе, если он не сможет заплатить высокий налог за землю. Для того, чтобы жить лучше и в лучшем районе, следует в первую очередь развиваться интеллектуально, как следствие расти в должности, а затем уже претендовать на лучшее жилье. Далее я перешел к важной для всех теме – подготовке к защите поселения от налетов, а в будущем, возможно, и от осады. Предложил людям взвесить все те проблемы, с которыми они столкнутся, если и когда произойдет налет или осада. Комендант уже посоветовал разработать ряд мер противодействия для таких случаев. Мы разошлись в возбужденном состоянии. Светозар остался. «Игорь, что же я могу сделать против всадников? У меня всего 20 пеших солдат». «Надо разработать тактику боя на открытой местности». «Что мы можем сделать против 5 десятков настоящих конных стрелков, да еще и в поле? Стен-то у нас пока нет». Я задумался. А ведь он прав. Пехота будет окружена и расстреляна превосходящими силами противника. А что в таких случаях противопоставлял конницам Мстислав? В лучшем случае он навязывал перестрелку пехоты с конницей. В таком случае враг избегал столкновений и попросту уходил в места, где не было сопротивления. В худшем случае пехотинцы были вооружены мечами и копьями. В таком случае уже пехотинцев Мстислава расстреливали, удерживая их на расстоянии, изматывая пехоту бесполезной погоней. И если пехоту не укрыть от стрел, то случался форменный разгром. Значит, нам предстоит перестрелка без возможности погони. Причем перестрелка должна была происходить по возможности без наших потерь. В таком случае нужно понимать, в чем наше преимущество, а в чем их слабость. Эврика. «Их слабость в том, что они кавалерия», — сообщил я Светозару. «То есть стрелять могут, но лишь из коротких луков. Значит, их убойная сила и расстояние ограничены возможностями их оружия. Еще одна слабость в том, что всадник практически не использует щит. Щит в лучшем случае закрывает ему спину, а в худшем просто висит у седла. Держать свой щит в руке у всадника с луком нет возможности». «Ну хорошо, а что с пехотинцами?» — задумался Светозар, не понимая, к чему я веду свою мысль. «А пехотинцы имеют плюсы в том, что могут использовать как длинные луки, так и арбалеты. Оба варианта лучше по дальнобойности и убойной силе, чем кавалерийские луки. Причем в последнем компоненте наши арбалеты даже получше длинных луков будут. Я заинтересовал своего собеседника. «Но этого мало», — возразил Святозар. «Ведь кочевники с детства учатся стрелять из лука. Они прирожденные наездники и стрелки. Что мы можем противопоставить их стрелам? Щиты?» «Да не вопрос», — я улыбнулся. «Кажется, где-то у итальянских арбалетчиков были так называемые «повисы». Большие ростовые щиты, которые во время боя просто упирали в землю. И когда требовалось, использовали их как заграждение от стрел, а также как подставка для стрельбы из арбалета стоя. Строй, окруженный такими щитами, мог сформировать подобие ростовой стены щитов. А при желании также щиты поднимали в два ряда и над головой наподобие римской черепахи. «Будут тебе такие щиты, что никакая вражья стрела не пробьет». Когда я рассказал о павесах Святозару, он просто-таки сорвался с места и побежал в мастерские давать на них заказ. Я вышел из зала для совещаний и столкнулся у выхода с Олесей. «Постой, Игорь», — сказала она, заламывая руки. Взволнованность, которая отражалась в ее поведении, выглядела очень мило. Щеки порозовели, лицо озабочено, не знает, куда руки девать, топчется на месте. Она собралась с мыслями и подняла на меня взгляд своих термоядерных и таких прекрасных глаз. «Ты меня избегаешь?» «Нет, просто...» Правда в ее словах, несомненно, была. Но я не хотел признаваться в этом ей, потому что не смог бы объяснить ей принципы своего мышления и привычного способа жизни современного человека. «Но я же вижу, что ты меня избегаешь», — заупрямилась девушка. Обмануть ее оказалось невозможно, потому что она чувствовала меня сердцем. «Ты стараешься избегать случаев, когда мы остаемся вдвоем, отводишь взгляд и уходишь. А вот когда мы на людях, то смотришь на меня прямо, да так, что мне становится неудобно. А другие люди это замечают и смеются. Что все это значит, Игорь?» «Понимаешь, Олеся, я понял, что здесь и сейчас мне следует объясниться». Она внимательно смотрела мне в глаза, поэтому, чтобы контролировать себя, мне пришлось отвести взгляд. И я, наконец, прошептал. «Я боюсь навредить тебе и твоей репутации». «Репутации? Но как ты можешь ей навредить?» Она улыбнулась мне своей самой обворожительной улыбкой. Ее нежная ручка оказалась у меня на лице, мягко и легко погладила по щеке, опустилась вниз по шее до груди. «Ты же такой добрый и милый. Ты не можешь никому навредить, а особенно мне». «Все так». Я отстранился от нее, еле сдерживая себя, чтобы не поддаться ее ласке. «Вот только я уже не мальчик. У меня были женщины». «Кто? Марфа?» Она забеспокоилась, встрепенулась, готовая доказывать, что лучше других. «Нет». Я нервно рассмеялся. Вот, оказывается, почему она так реагировала на меня, когда я ночевал у Марфы в доме. «Другие девушки. Женщины у меня были в дальних краях». «Они были красивые? Лучше меня?» Она испугалась. Я улыбнулся. Она была очень мила и наивна. «Ты обручен? Женат? У тебя есть дети?» «О, боже!» Я закатил глаза. Она смогла, наконец, пробиться сквозь мою толстую броню. «Нет, ответ на все твои вопросы». «Но тогда я не понимаю», — смутилась она. Она прикусила губу, отвела в сторону взгляд. Я попытался воспользоваться ее смущением и улизнуть, но не успел. Едва я попытался сдвинуться с места, как она схватила меня обеими руками и с дрожью в голосе спросила. «Я не нравлюсь тебе?» «Ох, как все сложно!» И главное, я не знал, с чего бы мне начать и что ей сказать, как все объяснить. «Понимаешь, Олеся?» В моей прошлой жизни люди встречались на короткое время, без обязательств и обрядов. Просто чтобы быть вместе, любить друг друга, иногда даже встречались без любви, чтобы не было одиноко. Это было ненадолго, иногда эти люди даже жили вместе, но чаще всего вскоре разбегались. Гораздо реже они создавали семью, заводили детей. Но даже это не гарантировало того, что они будут вместе навсегда. «Ненадолго?» Она была разочарована и расстроена. Чтобы не думать об этом, она вцепилась в новое слово, которое было для нее непонятным. «Не гарантировало?» «Не гарантировать» — это значит не обещать, не обязательно выполнять обещанное. То есть в моей старой жизни семья могла бы быть крепкой только тогда, когда люди подходят друг другу духовно, физически, а также характерами и темпераментом. А в конечном счете они никогда не устают друг от друга настолько, чтобы разойтись. «А я подхожу тебе?» Я видел, что большую часть моих объяснений она не понимала. Мне показалось, что она вот-вот заплачет. Захотелось обнять ее и сказать, что она та единственная, которая может подойти мне, но я обуздал свои гормональные порывы. Вместо этого я сделал попытку все объяснить ей, с умом, логически. Но, к сожалению, мое рациональное сознание отключалось, когда Олеся находилась рядом. Я начал лепетать, словно неуверенный в себе юнец. «Я думаю, я не уверен». Я понял, что не могу обманывать ее, не могу ее оттолкнуть, и в то же время я не мог сам себе ответить на этот вопрос. Поэтому я сдался и сказал: «Я не знаю». Она отстранилась. В глазах уже стояли слезы. Она вытерла первую рукой и отвернулась. Ее коса от резкого поворота ее головы описала дугу и почти хлестнула меня по щеке. Олеся сделала шаг, другой, и побежала, громко рыдая. Я остался стоять на месте, недовольный своей неуклюжей попыткой объясниться, разрываясь от желания догнать девушку или остаться и вначале определиться, наконец, подходит ли мне Олеся или нет. От лестницы послышалось: «Олеся, что с тобой?» Это ее отец. Блин, как не вовремя. Еще не хватало заиметь проблемы с одним из лидеров Игвы. Светозар взлетел по лестнице и уже наверху, увидев, что кроме меня в коридоре никого нет, приостановился. Но затем все же медленно подошел. Его брови были хмурыми, глаза горели. Он указал на лестницу, уже немного сомневаясь в том, что я мог навредить девушке. Спросил: «Что это с ней?» «Это тебе лучше спросить у своей дочери». Я намеренно уходил от ответа. Объяснить свое отношение к Олесе я бы сейчас точно не смог. Вместо этого я грубо спросил у него: «Зачем пришел?» «Надо, чтобы ты пошел со мной к плотникам, а потом и к Григорию». Он говорил медленно, видимо, все еще сомневался. При этом его глаза смотрели на меня, как холодные арктические льдины, которые вот-вот обрушатся на меня и завалят мое тело холодными глыбами. Я не отвел взгляда, ведь мне нечего было стыдиться. Ничего плохого я его дочери не сделал. Может быть, я чуточку разочаровал ее, но ведь я ей ничем не обязан. Светозар выключил режим «всех убью», а затем, стряхнув остатки неуверенности, продолжил: «Ты поможешь? Ты нужен мне, чтобы изготовить тот щит? Повису». «Хорошо. Пойдем, Светозар». Наше появление оказалось своевременным. Мы застали вместе Павла, Семена, Григория и Василия. Мой товарищ идею с пависами одобрил. Мы быстро создали чертеж, разделили его между действующими лицами и договорились о том, чтобы сегодня же приступить к изготовлению деталей для ростовых щитов. Я под надуманным предлогом откланялся и ретировался. Не хотелось ощущать то напряжение и то недоверие ко мне, что чувствовались во взглядах Светозара. С тех пор я старался избегать встреч с его дочкой, а девушка всячески избегала меня. Эта ситуация сильно расстраивала девушку, да и меня не радовала. Я мог сосредоточиться на работе, но время от времени мои мысли будоражили глаза и губы девушки. Олеся же больше не улыбалась, что вызвало в Игве странные разговоры и пересуды. Уж не знаю, что она рассказала своему отцу, но Светозар также держался настороженно, отстраненно, и вообще в последнее время он ходил с ужасно хмурым лицом, словно грозовая туча, видимо, переживал за дочку.